Глава пятая. Москва, Кремль, 20 мая 1682 года. В свою спальню я вернулся озлобленным и решительным. Предстояло разобраться с Анной и понять, не предательство ли это. Да, конечно же, предательство. Вот только еще степень вины Анны, как и ее дядьки Игната, предстояло выяснить. Вопреки моим ожиданиям, девушка была незареванной. Более того, смотрела на меня из-под лобья, будто бы собиралась дать отпор. Очевидно, понимает, разговор может быть не из легких. Характерная стервочка. Никогда мне не нравились полностью бесхребетные дамы. Нет в них огонька. Ну, а теперь рассказывай мне все без утайки, — потребовал я. Девушка посмотрела на меня с сожалением. Неприятно, что я так разговариваю и своим тоном уже демонстрирую негатив, но так и шпионить не нужно было. — Добре, — согласилась Анна. — А после ты меня выгонишь? — Вот об этом я еще думать буду. Сперва сказывай. — ответил я. — Дядька Игнат со мной в сговоре. Нехотя начала говорить Анна. — Да это я уже понял. Далее говори, — потребовал я. И более про то, каким боком тут Артамон Сергеевич Матвеев. Боярин Матвеев сперва не думал меня отправлять к тебе. Не говорил ничего, покуда Настасья Ивановна пожелала быть с тобою. Приглянулся ты ей. А я и вовсе с боярином не зналась. Но не его я поля ягода. Но только узрел он, як Анастасия хлестала меня по щекам, что по нраву я тебе пришлась и винила меня в том, — говорила Анна. Да причитала все, что я такая-сякая ведьма, заворожила тебя. Я присел на кровать. Признаться, я испытывал адреналиновый откат. Когда я был устряпчиво, наполнился таким гневом, что на силу удалось совладать с собою. Да и не сказать, что полностью. Подрагивали, пусть и не сильно, колени, мурашки маршировали по всему телу. И вот тогда Матвеев и решил подложить тебя ко мне на ложе. Задал я грубый вопрос. Повинно было блудить со мною, да проведывать все. Анна скривилась, ей такая формулировка не нравилась. Возразила. А потом, как бы миловаться, с тобой речи не было. Боярин настаивал только на том, как бы я была подле тебя. Решительно сказала Анна. Я не стал ей перечить. Хотя прекрасно понимал, что кто другой на моем месте, оставшись наедине с Анной, стал бы домогаться и под подол бы ей лез. Но она отказала бы. Возможно, в грубой форме. Мне вспомнилось, как я поцеловал ее, а она укусила меня за губу. Но уже тогда я мог ее просто прогнать за отказ. Между тем Анна продолжала. Я должна была рассказывать о том, что видела, что слышала. Также чаще предлагать тебе вино, аль брагу, как бы выпытывать намерения твои. Из последнего, что верил боярин, потребно было убеждать тебя, как бы ты злой был на боярина Афанасия Кирилловича, говаривать, что Афанасий Кириллович и меня домогался. — А что, Игнат? — спросил я. — Не желал он, как бы все так, но уверовал, что после всего меня и его отпустить на волю. У меня складывалось четкое убеждение, что Анна сейчас и с потрохами сдавала Игната и очень убедительно говорила про действия боярина Матвеева. И вот со всей своей откровенностью вгоняла меня в полное замешательство. Я настолько хотел верить Анне, что еще немного и перестану воспринимать действительность, только бы говорила своим звонким голоском, только бы стояла рядышком. Я не мог больше скрывать от самого себя, что испытываю яркие эмоции по отношению к этой девушке. Любовь ли это? Проживая вторую жизнь, я не знаю, что именно такое любовь, но явная страсть к этой женщине закипала внутри. Сложно было отринуть эмоции и переживания, чтобы рационально смотреть и на Анну, и на ее признание. С трудом, но пока мне это удавалось сделать. А по что зелье на смерть мою лила в напои? — спросил я. Анна еще раз напомнила, что это был приворот. Наверное, потому и задал вопрос, на который уже был ответ, чтобы еще раз услышать все признания которые были сладки моим ушам, чтобы разбавить поток слов, от которых ушам было больно. Мне было сладко думать, что меня прямо-таки привораживать хотят. Вот только сколько много тут своего, своих чувств Анны, и сколько принуждения. А хотела я приворожить, ты не принуждал меня лечь с собою. Был ласков. А еще? Анна пристально посмотрела мне в глаза. Люб ты мне. Вот бабы и насоветовали приворотным зельем тебя споить, да самой согреть тебя. На этих словах решительности у меня поубавилось, и все же я высказал сомнение. Бабы или Матвеев? Бабы. Я еще спрашивал, но все было предельно ясно. Наверное, тянул время для принятия решения. Оставить все, как было, уже невозможно. Терять девушку, может быть, еще больше не хотелось. «И нынче желаешь возлечь со мною?» — спросил я. Она смотрела на меня, не моргая, прожигая своим взглядом. Есть стержень внутри этой девушки, характер. И все равно в этом мире, который, казалось бы, создан для мужчин, она слаба. Продолжая смотреть в глаза, Анна стала развязывать тесемки на своем сарафане. Неожиданно и вдруг мешковатое платье рухнуло на пол. Мое сердце забилось чаще, дыхание участилось. Это были непередаваемые эмоции, к которым я был не готов. Я забыл, что такое быть молодым, когда внутри кипят страсти, когда пелена застилает твой рассудок. В свете сразу двух свечей тонкая и прозрачная нижняя рубаха девушки просвечивала насквозь. Я уже не мог смотреть в глаза Анне. Я жадно рассматривал ее всю. Природные и естественные инстинкты рвались наружу, беспощадно выгоняя из головы рассудок. Она была великолепна. Идеальные, манящие линии тела, изгибы. Я видел тело молодой женщины, где все пышет жаром и здоровьем. И все это так хочется, чтобы стало моим. Но чтобы и оставался самим собой при этом. На сколько времени? А уже и не важно. Но я сердцем и душой и телом и в меньшей степени сознанием хотел соединиться с этой женщиной. Я встал и сделал два шага к Анне. Она дернулась была в сторону, но тут же передумала, сама сделала шаг навстречу. Вот кто был инициатором поцелуя, уже было не разобрать. Да и стоит ли в таких мелочах разбираться? Этот поцелуй был самым жарким из тех, что мне приходилось испытывать. Возможно, я просто забыл эмоции из прошлой жизни. Но уже и вспоминать не хочется. Зачем? Если здесь и сейчас меня накрывает буря. Я-то всего-навсего человек. И сейчас так. Я желаю быть всего-то. Пусть через некоторое время желаю быть человеком, который захочет быть сильнее всех страстей, но это потом. Потом. Я дал волю рукам и ощутил жар женского тела. Томное дыхание Анны еще больше взбудоражило сознание. Она закатила и закрыла глаза. И вот это, когда женщина видно, что чувствует, когда она желает, не меньше твоего, пьянила. Дерганными, нетерпеливыми движениями я стал приподнимать ночную сорочку девушки. Еще более нетерпеливо я стал целовать ее. Руки жили своей жизнью. И вовсе будто бы я раздвоился. С одной стороны, будто бы наблюдал за всем этим со стороны, а с другой упивался теми эмоциями и желанием, которые взяли верх надо мной. Анна жадно отвечала на мои поцелуи. А потом на меня и вовсе будто бы упал тяжелый пресс, выбивающий разум напрочь. Опомнился я, когда рычала, девушка подо мной стонала. И даже с такими разными тембрами голосов казалось, что мы живем и дышим в одной тональности, поем одну песню, играем музыку своей страсти. Сложно было представить, что подобное может повториться когда-нибудь еще. И в какой-то момент я рухнул рядом с Анной. Мы лежали и не думали о том, чтобы восстановить дыхание. Мы молчали, но в этой тишине, разрываемой лишь тяжелыми вздохами, я не ощущал неловкости. Словно бы все то, что только что произошло, не ошибка, закономерность. Кроватка была небольшой, Я бы ее окрестил полуторкой, так что жар раскаленного женского тела все еще согревал меня. Мы лежали, прижавшись друг к другу, и будь это ложе втрое больше, уверен, что все равно было мало места, и мы тянулись друг к другу. И как вот после этого я могу быть груб с нею? Как после этого я могу выгнать Анну, думать о том, что нечто подобное с ней может испытать другой мужчина? Мой опыт в отношениях с женщинами небольшой. В прошлой жизни, по сути, была только одна — моя жена. Остальное, что до нее тлен, и не стоит вспоминать. И теперь все то, что я чувствовал к этой женщине, к жене Лене, насколько уважал ее я, любил, оберегал, все это начинал ощущать и в отношении Анны. Я хотел защищать, оградить свою женщину от всех невзгод и переживаний. И мне было сейчас настолько хорошо, что лишь единожды я вспомнил, что живу сейчас в сословном обществе. Вспомнил и забыл. Вот она, медовая ловушка. Попался? Попался я все-таки в нее. Но оттого, наверное, и названа она медовой, что сладка, как мед. Теперь мне нужно было со всем этим разбираться. Но, безусловно, оберегать Анну. Если надо будет, ради нее я пойду против Матвеева. Хотя еще как можно дольше нужно будет продержаться без прямого столкновения с наиболее сильными игроками. Да и над государственными делами нужно задумываться все-таки. Матвеев может только казаться мне врагом, но делать на благо Отечеству мы с ним можем почти одно и то же. Этот деятель скорее поддержит необходимые для взлета России изменения. Большим западником мог быть только Вася Голицын. И вот, наконец, ко мне разум возвращается. «Я никогда...» — пыталась сказать Анна, но голос ее срывался, а после и вовсе девушка расплакалась. «Прости меня, не гони меня. Сделай своей рабой, но оставь подле себя». «Да куда ж я тебя теперь прогоню-то?» — сказал я, поглаживая бархатное бедро девушки. Да, я несколько слукавил. Погоню, конечно, если мне проблемы чинить станет. Если продолжит играть против меня, а не быть за меня. Желание вновь начало возвращаться ко мне. Даже после таких эмоций окончательного пресыщения не наступило. Я вновь стал целовать Анну, вызывая у нее удивление. Было понятно, что она не думала, что можно так вот нежно, при этом решительно. Когда не требовалось слов, когда губы были постоянно заняты. Какие же сладкие у нее уста. Прокричал пернатый суповой набор за окном. Да-да-да, даже в Кремле есть петухи, как бы это ни звучало странно. Встал, потянулся. Улыбка тут же легла на мое лицо, а увиденное сделало мое утро и даже весь день. Обнаженная, лишь только чуть скрутившись ближе к позе эмбриона, мирно посапывала богиня. Ну да, так и есть. Если бы и могли быть греческие богини, то рядом со мной Афродита. Да чего же хороша Анна? Сколько прелестей скрывает эта женская мешковатая одежда. Анушка посапывала, при этом улыбалась. Не было у нее тревог, снилось что-то приятное. Я начал делать зарядку, так понемногу, без силовых упражнений. Все же ранения еще дают о себе знать, но это не повод, чтоб ничего не делать. Отличное начало утра принесло и весьма позитивные мысли. Ну, присматривал за мною Медведев, ну так как иначе-то? Как будто не я, словно бы с ноги вышиб дверь, ведущую к власти. И умный человек, который находился за этой дверью, обязательно заинтересуется. То ж это к нему так ломится. Тем более, если бы я действовал только исключительно прямолинейными методами, то и меньше было бы ко мне вопросов. Делаю и поступаю так, как это свойственно людям этого времени. Ну, например, балду гоняю по большей части. Ну и еще иногда кого-нибудь напрягаю поработать. Нет, я и сам-то впахиваю, но того же и требую от других, и это мое преимущество. Так меня контролировать сложнее, ибо ни один боярин не станет каждый день планировать и работать от условного звонка до безусловного окончания рабочего дня, так как наступает ночь. А боярин Матвеев, может, и не знает, сколько использовано мною хитростей, но думаю, что у него даже чуйка в этом направлении развита. Как-никак, но Артамон Сергеевич немало времени пробыл почти что на вершине власти. Да и коллега он, по сути, разведчик. Ведь заведовал и контрразведкой, и иностранной разведывательной деятельностью, как бы это ни называлось сейчас. А как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Ну что ж, посмотрим. Ибо расслабляться не стоит, напротив. А устрою-ка я игру с Матвеевым. Пускай Игнат и Анна передают боярину то, что мне нужно. Какую-нибудь полуправду, а порой даже откровенную ложь. Ну а я, чтоб потом выгородить и девушку, и, возможно, Игната, хотя с ним тоже нужно поговорить, скажу, что сам догадался. Сегодня был день, который я хотел отдать своей семье. По крайней мере, можно поработать, но не здесь, а рядом с родными. Конечно, некоторым образом я буду использовать свое служебное положение, ведь никто не собирался останавливать следствие. Главные фигуранты, если только не выявится еще кто-то, опрошены. Их показания запротоколированы. Сейчас материалы дела и вовсе компилируются. И оригиналы я хотел бы увести куда-нибудь из Кремля. Так что главная работа с людьми выполнена. Однако во время бунта случилось столь много происшествий, как мелких, так и достаточно значимых, что стоило бы проводить дополнительное расследование по каждому из наиболее весомых эпизодов. И это требует времени и сил. Хорошо, что в этом времени нет множества сложных процедур, как, например, передача дела в суд. И уже по-хорошему можно было бы предавать суду Софью и других. Вот только я вначале сделаю все, что было бы по-моему, а уже после суда и судилища. Главное, чтобы так, как я хочу. А то, что могу отдохнуть, так разве ж у меня нет всех тех, кто уже должен хотя бы примерно уловить смысл и систему расследования? Собрать показания теперь уже со всех десятников не составит никакого труда. Сотников, оставшихся в живых, мы уже опросили. Когда я проснулся, стало проявляться какое-то игривое настроение. Вышел из спальни, открыл соседнюю комнату, где должны были находиться 10 стрельцов, приданных следственной комиссии. Они все спали. Я понимаю, что сейчас время раннее, никак не позже 6 часов утра. Хотя люди уже обычно вставали в это время. Но они же спят на службе. «Подъем! Всем встать!» — гаркнул я. Воины подхватывались, взъерошенные, взбудораженные, мотаясь из угла в угол. Кто-то искал свою одежду, иные пытались вспомнить, куда поставили сабли или ружья. «Десятник Матвей! Всем доложить, что назначаю общий сбор у нашей усадьбы! Выдвигаемся на...» Я задумался, куда ж нам выдвинуться-то. «На Серпухов!» По сути, было совсем не важно, в какую сторону я объявляю выход. Важнее совсем иное. Вот так, с игривым настроением, я хотел проверить уровень организованности стрельцов. Или уровень бардака, который должен был начаться обязательно. Тут же послал стрельца к Петру Алексеевичу. Я предупреждал государя, что проведу подобные учения. Ну и доложу царю об итогах суеты. Пускай проникается ситуацией, чтобы после не было никаких сюрпризов. России нужна совсем иная армия, или, по крайней мере, чтобы костяк армии был совершенно другой. От старых воинских подразделений быстро не откажешься. Иначе еще не будет достаточно нового, а старого уже не станет. Нужно понимать, сколько времени придется затратить на то, чтобы собрать полк в кулак и выдвинуться. Вот, к примеру, прорвут татары засечную черту, обойдут Тулу, Каширу, двинутся к Москве. Они конные, быстрые, мобильные. Ну или другой вариант, очень даже вероятный. Большой польский отряд вырвется и начнет бесчинствовать. Как те лесовички, которые делали на Руси, что хотели, и поймать их не могли. И вот кем купировать, будь какой прорыв противника? А еще что-то я уже давно не проявлял себя как полковник. Нужно показать, что я существую и что помню о полке. При этом прекрасно осознаю, какой сейчас начнется бардак. Одним стрельцам надо будет срочно закрывать все свои лавки, ремесленные мастерские, другим с бранью отрываться от семейных дел. А иные и вовсе будут вне столицы, ведь им никто не регламентировал остаться в Москве. И в этом всем есть самая главная проблема стрелецкого войска. Они слишком увязли в своих производствах, финансовых вопросах, чтобы оставаться эффективным подразделением. Да и мотивации воевать не может быть достаточно. Тут нужна совершенно иная система. И не скажу, что все петровские решения были единственно верными. Я, например, не понимаю превосходства пожизненной рекрутщины. Зачем? Можно же еще и мотивировать солдат к службе. Без нареканий служишь или даже совершил подвиг, и приблизился тот час, как ты получишь землю, корову и дом. И будет у России целое сословие патриотично ориентированных, могущих за себя постоять людей. Но, похоже, я далековато взглянул. Вернулся в свою спальню. Аннушка уже оделась и стояла смирно, потупив голову. — Господин Стрельчин, прошу, не вини меня. Что снедать не подала, что спала? — сказала девушка. Я подошел, приподнял рукой ее за подбородок, посмотрел в глубокие, красивые, темные глаза, а потом поцеловал. Она хотела что-то сказать, как только наши губы перестали касаться друг друга, но я опередил ее. Я не ведаю, что будет далее, а нынче... — Ты словно жена мне, а не прислушница, — сказал я и улыбнулся. Аннушка тоже испытала радость. А ведь, по сути, только что я повел себя словно иезуит, подменяя понятия. И даже если она жена, то все равно мне будет прислуживать. И никто не отменял ее работу. Ну, а еще теперь уж точно. Я буду повторять раз за разом то, чем мы занимались этой ночью. Аннушка быстро выпорхнула из комнаты, побежала, видимо, на кухню, чтобы бабы дали чего поесть. Как только Анна выбежала, будто бы кто-то этого и ждал, в дверь постучали. Это не особо типичная манера для этого времени. Обычно тот, кто право имеет, заходит без какого-либо стука, а тот, кто право не имеет, зайти и не помышляет. — Повиниться пришли полковник Егор Иванович, — сказал сынок стряпчиво на крюке. — Вот придет Анна, у нее и повинную вымолишь, — сказал я.